Комета, как тебя зовут? Ау! Папапера! Ва-па-та-та-пера! Пера-папера! Ва-па-та-та-пера! Слава не спала! Слава не слова! Слава не слова! Така-така-та! Така-така-така! Тебя обнять, провода передали, Гагарин не будет ждать. Удивленные дети с планеты Уатауалу зовут комету, а она в ответ. Ау! Ва-па-пера! Ва-па-та-та-пера! Пера-па-пера! Ва-па-та-та-пера! Слава не спала! Слава не слова! Забери меня, комета, это око за око какого-то тока, какого-то потока. У провода это ремедали, меняли, не меняли, нет, не меня, день от огня. Это но без меня победа, победа, да, между мирами. Собираю раму, делаю рекламу, вспоминаю мою маму. О, привет, Амстердаму! Смысла, снова слова из нового дня. Смысла, снова слова из нового. Это но без меня. Это но без тебя. Слава, снова из нового дня. Слава, снова из нового. Это у. Но без меня. Это у. Но без тебя. Слава, снова из нового дня. Слава, снова из нового дня. Снова из нового дня. Слава, снова из нового дня. Слава, снова из нового дня.